Глава 22. В замке Атеус время будто остановилось. По крайней мере, так казалось Нике. В его доме всегда царил шум и гам. Старшие братья и сестра тайфуном носились по комнатам, от них нельзя было спрятаться и скрыться. Они ставили с ног на голову все, чего касались. И Ники втайне мечтал, чтобы Тианка и Эд куда-нибудь провалились. Сначала уехал Эд, за ним сбежала Тиана. Отец сказал на войну, а вот мама рассказывала гостье Бранди совсем другое. У Ники не было привычки подслушивать, просто он ходил по дому почти бесшумно, и его не всегда замечали. Так и случилось, что он узнал странное: Тиана ему не сестра. И сбежала не из-за запрета отца, а потому что встретилась со своей настоящей мамой, и та рассказала ей правду. Ники тогда лишь пожал плечами. «Глупая Тианка. Какая разница, кто на самом деле ее родители? Можно подумать, ее здесь кто-то обижал. Для самого Ники от этих новостей ничего не изменилось. Тианка все еще оставалась той самой Тианкой, которая крала его книги, самого пару раз толкала в озеро, а еще всегда жутко мешала читать». А вот об отце Ники беспокоился. Папа, конечно, казался несокрушимым, как камень, но Тианку он любил больше остальных, потому что девчонка, а девчонок надо защищать и беречь. А что Тия — боевой маг и сама кого хочешь прибьет, папа всегда забывал. Зато когда в дорогу засобиралась мать, стало тошно. «Ники, прошу, присмотри за Мелоди и Джанет», — просила она. «Дяде Нику угрожает опасность, нам надо ехать, иначе его не спасти. Постарайся, чтобы девочкам не было здесь одиноко». «Конечно, мама. С ними все будет в порядке», — пообещал Ники. Мелоди и Джанет почти то же самое, что Эдгар и Тианка. Девчонки быстро освоились в замке, ходили за Ники хвостом и донимали его глупыми девчачьими разговорами. Но раз их мать уезжает, то долг Ники, как старшего, позаботиться о занозах. Именно об этом он думал, придя к своему любимому дереву у озера с толстенным томом историй военных кампаний. Вот только полянка у дерева была занята несносными девчонками. Мелоди сидела почти у самой воды, в тоненьком розовом платьице, без рукавов. А Джанет прислонилась спиной к дереву, как делал сам Ники, и наблюдала, как сестра бросает камешки в воду. Ники сначала хотел уйти, в замке тоже найдется где почитать, но остановился, услышав разговор. «Как думаешь, с папой все в порядке?» — говорила Мелоди. «Уверена», — заявила Джанет, задирая нос. «Мама обязательно вернется вместе с ним, ты же слышала, что она сказала». «Мне кажется, мама солгала нам, и на самом деле с папой что-то случилось». Джанет украдкой вздохнула. Мелоди не услышала. Услышал Ники. «Видимо, у папы не получилось вернуть Илверта», — сказала она. «А зачем его возвращать?» — подскочила Мелоди. «Ненавижу, ненавижу его! Из-за того, что он сбежал, теперь папа в опасности, и мама тоже. А мы? Что будет с нами? Мы в чужом замке совсем одни. Кто исчезнет следующим, ты или я? Мы будем вместе, Мелли». Попыталась успокоить сестру Джанет. «Мама тоже так говорила, что мы будем вместе, и она нас не оставит. И где она? Где, я тебя спрашиваю?» И девчонка залилась слезами. Джанет подошла к сестре и села рядом с ней. «Ну же, не надо плакать». Она опустила ладошку Мелоди на плечо. «Родители скоро вернутся, вот увидишь. А Ил? Сама же сказала, что не хочешь его видеть». «Я такого не говорила. Я говорила, что он натворил дел, а расплачиваемся все мы. Зачем он уехал? Ему было так плохо с нами». И Мелли опять заревела, да и Джанет хлюпнула носом. «Девчонки». Вон Тианка никогда не рыдала, а разбивала обидчику лицо. Но Тианка уехала, и никто не знает, где она. Наверное, поэтому Ник и подошел к девчонкам. «Зачем разводите сырость?» — спросил он недовольно. «Тут рядом озеро, воды и так хватает». «Ты о чем?» Джанет подняла голову и посмотрела на него. «О том, что вы зря ревете». Ник сел на траву, и девчонки, как кошки, тут же облепили его с двух сторон. «Разве что-то случилось? Кто-то умер? Ранен? Болен? Нет, все живы и здоровы. Ваша мама, как я понял, узнала, где отец, и скоро его отыщет. Брат тоже благополучен. Ведет свои войска на Изельгард. А я понял, вы плачете от обиды, что вам не досталось приключений?» Мелоди и Джанет уставились на него, а потом вдруг рассмеялись, вытирая слезы теперь уже от смеха. «Спасибо!» Девочки обняли его разом. «Ты замечательный, Ники!» И стало тепло и хорошо. Недовольство этими стрекозами исчезло, и Ник даже не стал протестовать против объятий. Может, не такие уж они и плохие, эти две ягозы. И потом он ведь обещал, что с девчонками ничего не случится, значит, надо хотя бы подружиться с ними. «А что у тебя за книга?» заметила Джанет. «Это история военной стратегии», ответил Ник. Он не говорил об этом родителям. но тоже очень хотел сбежать на войну следом за Тианкой. Но папа попросил присмотреть за замком, а мама за дочерьми дяди Ника, так что о побеге пришлось забыть. В этой книге собраны самые известные военные кампании за последние 200 лет. Есть даже Изельгардско-Литонские войны, в которых участвовал мой папа. «И наш тоже?» — закивали девочки. «Да, и дядя Ник тоже». Мне кажется, я даже понял, почему Изельгард потерпел поражение. Когда я спрашивал у папы, он сказал, что на стороне противника была магия. Но любую магию можно обойти. Есть целый ряд способов. Девчонки слушали, не перебивая. Ники устал чувствовать себя младшим в семье, значит, всегда на вторых ролях. Зато сейчас эти две сороки едва ли не заглядывали ему в рот. И ему это нравилось. «Ладно, идемте обедать», — сказал он. «А потом, если хотите, я расскажу вам о самой первой изельгардско-литонской кампании». «Хотим?» — закивали девочки и устремились за ним. Наверное, мама все-таки была права, когда оставила замок на него, потому что сейчас Ники был уверен, он тут старший, и он обязательно справится. Бранда. Я думала, что до вечера тронусь рассудком. Казалось, Осмонд нарушит слово и убьет Ника, как только переступлю порог дворца. Думала, я сама не доживу до вечера, потому что чувствовала себя ужасно и в итоге слегла. Если бы не Эми, то, возможно, действительно не справилась бы. Но Амелинда Аттеус была замечательной целительницей, а еще она ни словом не упрекнула меня в том, что я фактически подставила ее под удар и обрекла на арест. Сильная и светлая женщина, какая и должна быть рядом с таким мужчиной, как Эрвинг. А что с моим мужчиной, я могла только догадываться. И сходила с ума. «Если ты не успокоишься, заболеешь», — предупредила Эми. А еще посмотрела на меня странно. Поняла больше, чем мне бы хотелось. Возможно, Амелинда и задала бы интересующие ее вопросы, но в ворота позвонили, и я бросилась туда, опережая прислугу. «Бранда, остановись!» — полетел в спину голос Эми. «Упадешь ведь!» Но разве я когда кого слушала? В том-то и дело, что нет. Чуть не рухнула с порога, как и предупреждала Эми, и увидела у ворот с десяток мужчин в черной форме Изельгарда. Искала среди них взглядом еще одного и не находила. «Ваше высочество», — поклонился мне один из гостей. «Его Величество Осмонд отправил нас, чтобы обеспечить вашу безопасность». Вот как теперь это называется — обеспечить безопасность. А я думала взять под арест. «Благодарю за беспокойство», — кивнула я. «Но я ожидала, что с вами прибудет мой супруг». «Он с нами», — ответил мужчина. «Но видите ли, Дэй Вейс болен». Я его уже не слушала, прорвалась сквозь ряды стражи к экипажам, на которых они приехали. В одном было пусто, а во втором... Наверное, в эту минуту я поняла, что если бы брат оказался рядом, то он последовал бы за Илвертом первым. Получил бы кинжал в сердце, а я сплясала бы на его могиле. Потому что Ник ничем не напоминал живого человека, кроме прерывистого дыхания, которое, казалось, прервется в любой момент. Его лицо было одним сплошным кровоподтеком. Уверенное тело не лучше. Но я не видела из-за грязной рубашки. Волосы спутались так, что непонятно, какого они цвета. Ник был без сознания. И только грудь резко, неритмично вздымалась, давая понять, надежда есть. А Осмонд умрет чуть позднее. «Перенесите его в дом». Голос Эми вернул меня к действительности. Она приказывала не страже, а своим людям, а сама Амелинда решительно взяла меня за руку и потащила за собой. Я пыталась вырваться, но держала она крепко. «Бранда, послушай меня», — сказала целительница, почти зашвырнув обратно в особняк. «Сейчас ты ничем не поможешь Нику, только помешаешь. Более того, в твоем положении я запрещаю тебе даже приближаться к нему. Если хочешь, чтобы твой муж остался жив, то не отвлекаешь меня, а поднимаешься в отведенную тебе спальню, умываешься и ложишься. Ты меня услышала?» «Да», — сквозь зубы ответила я. «Тогда иди. Все будет хорошо. Я обещаю, как только смогу сказать что-то конкретное, загляну. Но это будет не скоро. Думаю, ты успеешь выспаться». Я понимала, не стоит мешать целителю, когда он работает, поэтому не стала спорить и поднялась вверх по лестнице. Прошла в комнату, упала на кровать и разрыдалась. Я плакала долго, пока хватало сил. Слышно было, как по дому ходят чужие люди. Видимо, выискивают магические конверты. Один из них я успела припрятать на крайний случай, написать сыну, что мы в порядке, ведь Илверт тоже места себе не находит. Но его час придет потом, когда солдаты разойдутся по постам, а я буду точно знать, что с Ником. пока же лежала, едва дыша, и прислушивалась, как дом постепенно снова погружается в тишину. «Ники, почему все так? Чем мы это заслужили? За эти 15 лет ни я, ни муж никому не сделали дурного. И если бы Илверту не понадобился трон...» Но поздно сокрушаться. Постепенно меня окутала странная дрема. Я все еще не спала и в то же время плыла где-то на грани сна и яви, слышала отдельные звуки, готовая в любую минуту вскочить с кровати и полететь к мужу. А Эми не приходила. Который час? Подумала и снова уплыла в полусон. А в итоге даже не услышала, когда открылась дверь комнаты, проснулась только от звука шагов. Эми стояла у моей кровати, бледная, измученная. «Что?» Я кинулась к ней. «Не молчи, умоляю. Успокойся». Амелинда устало убрала волосы со лба. «Ник жив. Я стабилизировала его состояние, и если стихии будут милостивы к нам, я его вытащу. Но сказать что-то определенное не могу. Прости. Слишком много повреждений, и слишком долго он не получал помощи. Некоторые раны загноились, но я остановила заражение. А теперь мне надо отдохнуть. Побудешь с ним?» Кажется, я бросилась к двери раньше, чем Амелинда договорила, и только в коридоре растерялась. А куда мне идти? «На первый этаж», — послышался голос Амелинды. «Я провожу тебя. Только умоляю, смотри под ноги. Вылечить еще и тебя я не смогу». И я смотрела, шла медленно, даже спокойно вошла в указанную комнату. И зарыдала, как только увидела Ника. Бинты, бинты, сплошные бинты и повязки, пропитанные мазями. Острый запах трав и снадобий, а еще крови. На миг замутила, но я взяла себя в руки. Нет уж, беременность не болезнь. Тем более у меня уже трое детей, не в первый раз. Я придвинула к кровати стул, присела и накрыла худющую ладонь Ника своей рукой. «Ничего, мы справимся. Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. И Ник справится, и Илверт, и мои девочки. У нас нет другого выбора». «Если вдруг ему станет хуже, буди», — потребовала Амелинда. «И если придет в себя, тоже. Но я думаю, это случится не скоро». «Хорошо. Спасибо тебе». «Пока не за что». И Эми скрылась за дверью, а я осталась с Ником. Он дышал ровнее. Прикоснулась к его лбу, жара почти не было. Сколько часов проработала Эми? Уже давно стемнело, значит, не меньше 5. Я осторожно коснулась губами руки мужа. «Не беспокойся, любовь моя», — зашептала ему. «Я здесь, рядом, и уничтожу каждого, кто посмеет стоять у нас на пути. Ты только выздоравливай, хорошо? Только выздоравливай». Слезы снова покатились градом. Я плакала беззвучно, бесшумно, чтобы ничем не потревожить покой любимого. Он обязательно выздоровеет, потому что иначе не может и быть. А Осман заплатит, как только я перестану дрожать за жизнь мужа. Думает, посадил меня на поводок? Не тут-то было. Я никогда больше не подчинюсь. Погладила искалеченные пальцы Ника. Хотелось рвать на себе волосы, но я только сидела, сжимала его руку и следила за дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Казалось, если за выдохом не последует вдоха, я тут же умру. Но Ник дышал, и я жила. А посреди ночи Эми снова выгнала меня, приказав ложиться спать, чтобы утром поменяться. Я покорно послушалась, поднялась на второй этаж, достала припрятанный листок и написала Илверту. «Сынок, Ник со мной. Он очень болен, но я надеюсь поправиться. Не верь ничему, что услышишь из Изельгарда, и не думай ни о чем, пока не достигнешь своей цели. Люблю тебя, мама». Это все, на что хватило места. Но и этого достаточно. Заклинание сработало, листок исчез, а я легла и долго таращилась в потолок, прежде чем все-таки сумела уснуть.